Да, Сазикс сама считал вас довольно крутым и учился играть в Лигу Легенд со своим сыном Милликасом. Пот Наруто упал, когда Грейфия тяжело вздохнула, прежде чем она осознала, что она сделала, и извиняющимся тоном опустила голову. «О, мне так жаль этого Наруто сама. Просто его жена попросила меня присмотреть за ее сыном, всякий раз, когда она уезжает, и я могу заверить вас, что попытки играть в видеоигры 2 часа каждый день не приносят ему никакой пользы, особенно половина из них приходится на его отца, одного из 4 лидеров нашего народа, всех людей. Не беспокойтесь об этом, Грейфия-сан». Наруто улыбнулся. Всего 2 часа игр, и Грейфия подумала, что это слишком много. Ему просто не терпелось увидеть ее реакцию, когда она узнала о том, сколько времени он каждый день проводил в лиге. «Ты просто несешь ответственность, вот и все. Спасибо за ваши добрые слова». Затем седовласая горничная продолжила с легкой улыбкой. «Дети, кстати, любят тебя. Они делают», — Грейфия кивнула в подтверждение, прежде чем объяснить. «Да, рейтинговая игра между Райзером Феникс сама и Риасгрим Риадзё сама была неофициальным мероприятием, но оно не было частным и вполне могло решить будущее нашей фракции, поэтому многие дьявольские семьи имели доступ к каналу прямой трансляции и в конечном итоге смотрели его со своими детьми, которые все думали, что вы довольно круты, имея возможность вызывать персонажей и оружие видеоигры сражаться с ними таким образом. Многие начали называть вас призыватель лиги для игры, из которой вы вызываете своих чемпионов. Призыватель лиги, да, думаю, мне это нравится». Блондин обожательно улыбнулся на это, он мог понять их чувства. Он все еще мог вспомнить радость и волнение, которые он испытал, когда узнал, что может вызывать оружие, а затем и чемпионов своей любимой видеоигры. Обладать такой силой было похоже на сбывшуюся детскую мечту. «Я думаю, что сегодня достаточно долго беспокоил вас, Наруто-сама. Пожалуйста, извините меня, но пора мне уйти», — сказала Грейфия, вставая со своего места и склонив голову к нему. «Увидимся позже. Пожалуйста, отдохни еще, Наруто-сама. Адзё сама будет волноваться, если ты этого не сделаешь». Сказав это, Грейфия вышла из комнаты, позволив Наруто снова погрузиться в кровать, закрыв глаза на секунду, прежде чем он повернул голову и протянул руку, чтобы схватить часы чемпионов, которые он заметил лежащими на тумбочке возле цветка ваза. Надев его, блондинка проверила, доступна ли она, а затем вызвала ее с помощью магии. В мгновение ока перед ним в воздухе появилась чрезвычайно красивая и привлекательная молодая женщина. Ее волосы были синего цвета, переходили в блондинку и были связаны в 2 больших двойных хвоста, немного прикрепленных к затылку 2 большими заколками для волос, с несколькими полосами, обрамляющими ее овальное лицо. На ней было длинное плавное синее платье без плеч с золотыми вставками, которое подчеркивало ее невероятно пышную фигуру и очень, очень большую грудь, в отличие от определенной наследницы, носившей то же имя. Но, пожалуй, самым заметным в этой молодой женщине был струнный инструмент, который опускался, чтобы отдохнуть у нее на коленях, когда она наклонила голову и одарила его искренней улыбкой. Наруто почувствовал, как у него перехватило дыхание, но блондин изо всех сил старался успокоить его бешеное сердце, приветствуя ее с улыбкой: «Привет, Сона. Доброе утро, призыватель». Молодая женщина продолжала улыбаться ему, губы не шевелились, когда ее голос эхом отдавался в его голове. Мавин из струнных была немой с рождения, не в силах произнести ни звук, но телепатическая связь между призывателем и чемпионом позволила ей свободно общаться с ним. «Для меня большая честь наконец встретиться с вами». Она поклонилась, положив нежные руки на инструмент на коленях. «Нет, это все мое удовольствие». Наруто улыбнулся ей, прежде чем спросить, надеясь лучше узнать эту прекрасную чемпионку. «Так и как Димасия в эти дни?» «Не совсем как раньше, призыватель со времен Сайлоса и его восстания, а также убийство короля Джарвана 3 Димасия изменилась», — Сона ответила с грустной улыбкой на лице. «Должно быть, у тебя и тамошних магов было сложно, а?» — спросил Наруто, понимающе кивая головой, прежде чем сказать ей: «Знаешь что, Сона, когда ты не выполняешь обязанности лиги, ты можешь остаться в этом мире со мной», — он сказал ей, искренне улыбаясь и заставив Сону удивленно взглянуть на него. «Пользователей магиц здесь не избегают и не любят, так что вам больше ни о чем не придется беспокоиться. Вы можете слушать музыку, не беспокоясь. Благодарю вас за вашу доброту, призыватель». Сона снова склонила к нему голову. Пожалуйста, дайте мне время подумать над вашим предложением. Димасия уже не совсем дома, но все еще дома. Нелегко оставить что-то подобное. Я понимаю. Наруто улыбнулся ей. Не хочешь, чтобы я поставил тебе музыку, призыватель? Спросила Сона, двигая рукой по струнам своего этвала, своего магического инструмента. Пожалуйста, позвони мне, Наруто. Тебе не нужно называть меня призывателем. Вздох, мне действительно стоит попросить профессора Хеймердингера распространить информацию, потому что призыватель заставляет меня чувствовать себя таким же старым, как он. Он с ухмылкой пошутил, как мог показаться Хеймердингеру, заставив Сону тихонько хихикнуть в ее руку. Инструмент волшебным образом поднялся и поплыл перед ней, когда Сона выполнила свою первую работу. У пьесы не было названия. Это было собственное творение Соны, и Наруто почувствовал себя расслабленным в момент, когда была сыграна первая нота. Руки Мавин нежно коснулись струн, и ее пальцы танцевали, как светлячки, пока вокруг них поднимались закрученные иллюзии, растягиваясь и закручиваясь, пока гудел сам воздух. Это было восхитительно. Язык, на котором общались только она, инструмент и ее призыватель. Больше никто их не видел. Сона продолжала вкладывать свою музыку в сердце своего призывателя. Музыка, согревающая его тело. Музыка успокаивает его ум, а музыка дает ему силы противостоять предстоящим испытаниям. Вокруг резиденции были только улыбки и закрытые глаза. Дьяволы Гримари и их слуги были очарованы, поглощены, когда они слушали волшебную музыку, которую играл Мавин струнных, и могли только гадать, кто может играть такую красивую и чудесную музыку. Перерыв. Итак, как я только что объяснил, с этого дня я, Риас Гримари, тоже буду жить в этом доме. Я могу быть немного неопытным, но, пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Око-сама, Ото-сама. Наруто сидел в гостиной своего дома со своими родителями, а перед ним стояла красивая малиноволосая молодая женщина, которая была его хозяином Риас Гримари, склонив голову перед Минатой Кушиной Узумаки. Кроме того, слева от него был никто иной, как Асия, у которой были слезы на глазах и неприятное лицо. В отличие от Риаса и его родителей, она, похоже, была в очень плохом настроении. «Ара, что мне теперь делать?» Кушина взволнованно захихикала в ее руку, когда она посмотрела на Риас, явно чувствуя себя пораженной красотой и привлекательностью молодой женщины. «Сначала это Асия-чан, теперь это Риас-сан. Как будто у меня теперь будут две замечательные невестки. Такие добрые слова для кого-то вроде меня, Око-сама. По правде говоря, я их не заслуживаю», — гордо заявил Риас, опуская голову к любящей матери своей пешки, которая все еще была удивлена даже после того, как он обсудил это с Риас, которая утверждала, что хотела бы укрепить свои отношения с ним, которых она теперь начала. «Я горжусь тобой, сын», — Минато тихо всхлипнул, положив руку Наруто на плечо и сказал ему с очень-очень гордой улыбкой на лице, заставив его бровь дернуться. «Каким человеком ты стал? Позаботься о них, а теперь, Наруто». Затем Риас обратила свое внимание на свою пешку, сладко улыбаясь ему. «У нас есть разрешение ваших родителей, так что теперь я член вашей семьи. Не могли бы вы помочь мне сразу же отнести мой чемодан в мою комнату? Немедленно, президент». Наруто кивнул и ответил ей с улыбкой. В их доме было две комнаты для гостей, одна из которых уже была занята Азией. Это заставило его задуматься, действительно ли он может предложить Соне и некоторым из его чемпионов дом с ним здесь, в безопасности от опасности Рунтеры, поскольку Ари намекала, что она тоже хотела бы жить с ним после того, как ее путешествие в трюмные воды закончилось. Если Сона согласится на его предложение, может, он сможет поговорить об этом со своим хозяином. Посмотрим, сможет ли она помочь ему решить эту не такую уж и маленькую проблему. «Наруто-сан, я тоже помогу». Прежде чем он смог даже встать, Асия схватила его за руку и попыталась последовать за ним, мило надувшись на лице. «Кажется, что единственная надежда – это многоженство, но это будет противоречить учению Бога, но в таком случае я не хочу проигрывать». «А что это было насчет полигамии?» – спросил Наруто, приподняв бровь. «Где она вообще выучила эти слова? У нее были странные друзья в школе, о которых он не знал. Мама, конечно, не стала бы учить ее чему-то подобному. Это ничто». Когда Наруто повернулся, чтобы спросить ее, Асия просто фыркнула и отвернулась, чтобы избежать его взгляда. Асия, казалось, была в очень плохом настроении с тех пор, как Риас подошла к порогу его дома, но Наруто только догадывался, поэтому он не осмелился прийти к окончательному выводу. Тем временем его мать, казалось, знала, что происходит, поскольку на ее лице была игривая и несколько озорная улыбка, когда она смотрела на них троих. «Вот, Наруто, он должен пойти туда», – проинструктировал Риас, показывая рукой по комнате. «Между прочим, Грейфия переедет к нам на следующей неделе». «Эх», – Асия ахнула от шока, но Наруто не выглядел таким удивленным. «Это из-за того, что она моя начальник». «Да», – Риас кивнула в подтверждение, когда она закончила раскладывать свои фигурки Гандама. Она хорошо это скрывала, но Наруто видел, что она не совсем одобряла присутствие Грейфии рядом с ними. Почему, он понятия не имел, но, возможно, это было потому, что присутствие седовласой служанки было постоянным напоминанием о ее слабости и неспособности быть его хозяином, как сказали несколько демонов высокого класса из того, что ему сказали. Хотя Наруто не мог не почувствовать, что это не совсем главная причина. Тем не менее, начиная с завтрашнего дня, она присоединится к нему в его обучении с его учителями, мастерами Рунтеры. «Я тоже хочу стать сильнее», — сказала она ему. «Так и где она будет жить?» — Наруто не мог не спросить. «Просто чтобы вы знали, это последняя свободная комната в моем доме. Не беспокойся об этом, Наруто-кун, моя семья позаботится о ремонте». Риас многозначительно подмигнула ему, но прежде чем он успел спросить, что она имела в виду, Риас встала и спросила его: «В любом случае, почему бы тебе не принять со мной душ? Я могу вымыть тебе спину». «А?» – Наруто зашипел. Его лицо стало почти таким же красным, как волосы его хозяина. «Ты серьезно?» «Да, почему бы не?» – спросил Риас, как будто это было очевидно, прежде чем она положила руку себе на грудь и сказала, глядя на его компьютер: «И как только мы закончим, давайте сыграем в лигу друг с другом. Я буду вашим партнером по дуэту». «Нет». Наконец, получив достаточно, Асия взорвалась и прыгнула между ними со слезами на глазах. «Вы не можете просто войти и занять мое место, как это президент. Я поддерживаю Наруто-сан. Асия, мне очень жаль, но отныне все будет так, нравится тебе это или нет. К тому же, главная роль Наруто даже не ац. Он мидлейнер, а я тренировался, чтобы стать его лесником. Наша синергия будет как Бэтмен и Робин или Факер и Бинги», — сказал Риас, скрестив руки под большим бюстом, с серьезным выражением лица и глядя на Асию, которая отказалась отступить. «Как насчет того, чтобы уладить это с помощью один на один? Победитель попадает в дуэт с Наруто позже. Уоу, я не хочу проигрывать, но почему я чувствую, что проиграю?» Асия вздрогнула, когда Риас схватила свой ноутбук. Наруто мог только смотреть на них. Почему им кажется, что быть его партнером по дуэту так важно? Не то чтобы он собирался так усердно гриндить, как раньше. Теперь, когда он вышел из бронзы и стал серебряным 2, сыграв около десятка игр с Асией, доказав всем и даже себе, что он просто не так уж и плохо в игре. Однако его цель осталась прежней – подняться до претендента, чтобы однажды он мог стать профессиональным игроком и выиграть хотя бы один кубок суммы Нерест Суп. «Наруто, Хеймердингеру есть что тебе сказать?» «Да, конечно», – блондин ответил, когда услышал голос Ари. Девятихвостый Гумиха был единственным, с кем у него была постоянная телепатическая связь, поэтому они двое могли общаться в любое время, когда захотят. «Как дела, профессор?» «ГМ, мой юный призыватель. Думаю, вам следует знать, что в лиге будет новый чемпион. Проверьте свои часы». «Действительно?» – спросил Наруто, взволнованно улыбаясь, когда он поднял руку и включил часы, чтобы увидеть нового чемпиона. Однако его лицо немного помрачнело, когда он увидел, что они указаны как чемпионы Теневых островов. Но когда на часах появилась голограмма нового чемпиона, глаза Наруто расширились от удивления, потому что она совсем не походила на человека, пришедшего из Теневых земель Рунтеры. Это была молодая женщина, и она немного напомнила ему Серафину, яркую и сияющую, красивую, как кукла, с ярко-синими волосами, собранными в два хвостика, обрамляющих ее грудь большими сверлильными завитками и черными лентами, удерживающими их на месте, когда она облачилась в высококлассное черно-белое платье с черными оборками и фиолетовым бантом перед животом. Однако самым примечательным в ней было то, что она носила с собой массивные ножницы. Ее имя и псевдоним: Гвен, Святая Швея. Глава 11. Знакомый лес. Наруто повторил слова Риас. Прошла неделя с момента рейтингового матча против Райзера Феникса, и все в значительной степени вернулось к тому, что было до прибытия придурка Якитари, когда Наруто вел почти такой же распорядок дня. Да, думаю, тебе, Яси, пора обзавестись своими собственными фамильярами. Знакомый лес, одно из мест, где новые дьяволы могут найти себе первых фамильяров, сказал Риас, когда пила чай, который для нее приготовила Акина. Для нас, дьяволов, знакомые, наши партнеры. Они могут помочь нам выполнять множество различных задач, включая, помимо прочего, доставку сообщений, поиск предметов и людей, слежку за кем-то и любым другим в пределах их возможностей, которые вы можно придумать. Почти каждый фамильяр в той или иной степени обладает способностью использовать магию, а некоторые даже могут сражаться бок о бок со своими хозяевами. Когда она объяснила Наруто концепцию фамильяров, Юми гордо сидела у него на коленях, а он расчесывал ее спину гребнем. Риас подняла правую руку. Магический круг распространился по ее ладони, и после короткой вспышки магии, за которой последовало небольшое облако дыма, появилась крошечная красная летучая мышь и парила над ее рукой, многократно взмахивая крыльями. «Это мой фамильяр», — она улыбнулась Наруто. «Она помогает мне находить людей и раздавать листовки. Фактически, именно она передала из Симхёда один из моих листовок с контрактом в тот день, когда падший ангел Рейнар пытался его убить. Черт возьми, значит, я должен ей за это». Наруто кивнул в знак признательности летучей мыши и улыбнулся ей, заставив ее улыбнуться ему в ответ, прежде чем Риас отпустила ее, отправив ее обратно, когда ее фамильяр оставался, когда она не была нужна. Затем Наруто обратил свое внимание на других членов Пэра Риас и спросил их с интересом. «Итак, какие у вас есть знакомые?» «О, это мой знакомый Наруто-кун». Акина улыбнулась, когда призвала своего фамильяра, маленькое зеленое существо, похожее на Ани, с пучком волос на макушке. «Он просто самый симпатичный малыш, не так ли? У меня их небольшая семья». Улыбаясь, Киба решил присоединиться и призвал птичку. «Это мой фамильяр». Он представился, прежде чем быстро отправить существо прочь, когда заметил, как Юми смотрит на его фамильяра. Затем Каника вызвала своего собственного фамильяра, очаровательного котенка с белыми волосами, как и ее хозяева. «Это Шира». Кот тихонько мяукнул им, и когда Юми ответила ей, Наруто понял, что эти двое были хорошими знакомыми. Магицел Цат и ее спутник остались на месте Каника в несколько раз прежде, чем рейтинг игра против Райзера Пхеникс, поэтому Наруто не сомневался, что Каника вызвал ее знакомые и познакомил их друг с другом. «Так что, если у вас двоих больше нет вопросов, — сказал Риас, — то сегодня вечером мы собираемся пойти в знакомый лес, чтобы встретить вас двоих ваших фамильяров». Перерыв. Той ночью Пэр Риас Гримари появились в знакомом лесу в малиновом магическом круге с гербом дьявольского дома Гримари, облачившись в одежду, в которой они были наиболее удобны. В то время как Асия, Акина и Каника решили носить свою школьную форму, Киба вошла в черном спортивном костюме, Риас была одета в короткую черную юбку и темно-красную рубашку с черным рисунком и пару красных сапог того же цвета. Наруто был одет в свою обычную одежду. Черный пиджак с капюшоном поверх белой рубашки, черные брюки и оранжевые кроссовки. В то же время рядом с ним плыла Юми, как обычно, верхом на разумной книге порогов. «Это знакомый лес», — Риас представила с улыбкой на лице, протягивая руку вперед. «Здесь вы можете найти много разных типов волшебных существ, которых вы можете превратить в своих фамильяров. Все два недавно перевоплощенных дьявола плюс кошка и ее компаньон по книге могли только смотреть на окружающий лес перед ними. Над ними возвышались лесные деревья, их увядшие стволы и безлистные ветви гипнотически отбрасывали тени на землю. Земля под их ногами хрустела, когда они двигались, сушеные ветки трескались у них под пятками, а воздух казался покрытым мрачными облаками. «Аво», — изумленно произнесла Юми, глядя на лес перед собой, — «это место напоминает мне леса на теневых островах». «Действительно?» — спросил Наруто, прежде чем вспомнить, что Юми однажды заблудилась на теневых островах в поисках своего хозяина с помощью книги. «Жуткие места. Хотя мы однажды встретили там Макая, хотя он довольно хорошее дерево», — волшебный кот заявил, имея в виду рваного, но все же родственного ему древня, который неустанно боролся с неестественными ужасами теневых островов, чтобы сохранить жизнь и вернуть своему дому его былую красоту, каким он был когда-то до того, как Виева разрушенный король вызвал великие разорения и превратили благословенные острова в землю ненасытных, хищных духов мертвых. Если был чемпион с теневых островов, которого он хотел призвать, если того требовала ситуация, то Маакай был одним из них. Хотя, судя по тому, что он слышал о Гвен, священной Швии, вполне возможно, что он сможет вызвать ее и поработать с ней в ближайшем будущем. Сегодня полнолуние, идеальное время для нас, дьяволов, чтобы найти своих знакомых, объяснил Риас, указывая рукой на красную луну над ними. Это также причина, по которой я не могу просто взять вас сюда, чтобы получить ваших фамильеров, хотя это нормально для недавно перевоплотившегося дьявола, потому что он нам тоже нужен, дождаться определенного времени месяца и записаться на прием к знакомому мастеру. Теперь, где? Получи их всех. Прежде чем Риас смогла закончить, оглядываясь, как будто она кого-то искала, раздался крик, и все подняли глаза и увидели человека, стоящего на ветке дерева. Наруто вздрогнул, потому что парень буквально произвел на него впечатление Сатоши из Покемона, который ужасно ошибся, который вырос, испытал трудности взрослой жизни, но все же отказался признать, что ему больше не следует носить шорты для мальчиков, белую майку и заднюю кепку. Я Затадзи, знакомый мастер на тренировке. Я могу поймать любого знакомого, о котором ты только можешь подумать. Мужчина начал представиться, выполняя серию странных поз суперсинды, которые выглядели достаточно хромыми, чтобы их отвергла продюсерская компания, в результате чего Асия и Наруто покрылись каплями пота, глядя на него. Получил ли он свой стиль от покемонов или это был суперсентай? Наруто удивился. Хотя его оптимистичное отношение и эксцентричное поведение были приятной сменой темпа в мрачной атмосфере знакомого леса, которая начала влиять на Азию. Если бы он не появился и не поднял настроение своими странными выходками, то Наруто поговорил бы об этом с Асией, возможно, даже спросил бы Юми, может ли она использовать свою привлекательность, чтобы помочь Аси. Он может выглядеть странно, но Затадзи-сан профессионал. Именно он помог Ютакуну, Каника-чан и мне обзавестись нашими собственными фамильярами. Акина наклонилась вперед и прошептала Наруто на ухо, отчего он немного вздрогнул, потому что ее губы почти коснулись мочки его уха, а ее дыхание щекотало его кожу. Затадзи-сан, это те два дьявола, о которых я вам рассказал. Сегодня они здесь ради своих друзей, представил Риас, показывая рукой на Асию и Наруто. Посмотрев на последнего и заметив плывущую рядом с ним кошку на книге, глаза Затадзи заблестели от волнения и тут же заставили его спрыгнуть с ветки дерева и побежать к Наруто, внимательно глядя на Юми. Кот просто уставился на него, как на сумасшедшего. «О-о-о, что это за кошка? Она волшебная, верно?» Он спросил, засыпая Наруто и Юми вопросами. «Почему я никогда раньше не видел никого, похожего на нее? Где вы взяли такую, как она? Можно ли разводить больше похожих на нее? Ой, ты странный, держись от меня подальше!» Юми зашипела на него и выстрелила из кончика хвоста бродячим снарядом, хотя он летел ужасно медленно, и не нужно быть гением, чтобы знать, что это опасно. Поэтому знакомый мастер на тренировках, не теряя времени, прыгнул сбоку и уворачивайтесь от него, когда он ударяется о землю и взрывается при ударе. Вау, она тоже может говорить, теперь это удивительный фамильяр, могу я потрогать, но прежде чем он смог продолжить, Затадзи почувствовал, как что-то твердое прижимается к его лбу и смотрит, как Наруто держит серебряный револьвер у его головы. Не волнуйся, приятель, прикоснись к моей кошке, и я оторву тебе голову, твердо заявил Наруто, когда Юми поднял глаза из-за его плеча и показал язык знакомому мастеру. «Верно, верно, извините за это». Затадзи нервно усмехнулся, подняв руки для защиты. Именно после этого Наруто забрал свой пистолет и заставил его исчезнуть. «Так какого типа фамильяр вам нужен? Сильный, быстрый или ядовитый? Последнее, что мне сейчас нужно, это что-то, что напомнило бы мне о Тима и его надоедливых ядовитых грибах». Конечно, он был чрезвычайно полезен в матче против Фризера и Пера, но это все равно не изменило того факта, что Тима был одним из его наименее любимых чемпионов из-за его раздражающей ультимативной способности. Так что не говори о ядовитых вещах на ровном месте, какой вид вы порекомендуете нам. Затем Затадзи взял что-то, похожее на каталог, и пролистал определенную страницу, прежде чем показать это Наруто. Он показывает свирепого дракона с красивой небесно-голубой чешуей, рисунок которого занимает всю страницу. Это тот, который я бы порекомендовал такому крутому, как вы, Затадзи сказал, и Наруто смог уловить лесть в его тоне. Один из королей драконов, дракон кармы хаоса, Тиамат. Она легендарный дракон, а также единственная женщина среди королей драконов. Она, этот совершенно очевидный, считается таким же сильным, как владыка демонов. «Ух, нет, спасибо тебе большое», — с невозмутимым видом заявил Наруто. «Он здесь ищет знакомого, а не пытается убить себя королем драконов с силой владыки демонов. Как насчет такой знакомой кошки, как Каника?» — взволнованно предложила Юми. «Но, пожалуйста, никаких собак или крыс». Наруто указал на нее пальцем, чтобы согласиться со своим кошачьим чемпионом. «Иметь собаку или крысу, знакомых с Юми, было большим запретом. Я бы хотел что-нибудь милое, если это возможно». Асия подошла и рассказала знакомому мастеру, который затем недоверчиво уставился на нее. «Нет-нет-нет, почему ты не можешь, новичок, просто не можешь делать это правильно. Тебе нужно, чтобы фамильяры были полезными и сильными». Затаджи сжал руку в кулак, развернувшись и приняв героическую позу. «Дьяволу нужен сильный товарищ, чтобы сопровождать его в битве, поэтому всегда нужно стремиться к...» «Так что же тогда вам знакомо?» — спросил Наруто с очень серьезным лицом, из-за чего Затаджи тут же закрыл рот. «Ты говоришь о ловле больших и сильных, но кто тебе знаком? Есть ли у тебя хоть один такой могущественный, как ты хочешь, чтобы мы его имели? Знакомый мастер, значит, в вашем распоряжении должен быть легендарный фамильяр, верно? Арара!» Акина тихонько хихикнула, глядя на лицо Затаджи, сделанное после речи Наруто. «Ахаха! Хороший молодой человек, хороший!» Затем Затаджи внезапно разразился неловким смехом, прежде чем повернуться и показать Наруто еще один рисунок девятиголового змееподобного существа, что было своего рода очевидным. «Как его имя было, пожалуйста, серьезно подумайте об этом. Гидра. Это невероятно, и в нем есть смертельный яд. Нет никого в мире, который мог бы противостоять его яду, и, прежде всего, он также бессмертен. Худшее существо в мире, которое может убить даже самого хозяина. Довольно полезно, не правда ли? Ой». Затем Наруто повернулся к Юми, когда она неодобрительно посмотрела на него, сказав ей с тем же серьезным лицом, что и раньше. «Ты знаешь, что такое Юми, я думаю, ты можешь использовать последнюю главу против него в любое время, когда захочешь, может сам найти одно из этих существ, с удовольствием. А теперь успокойтесь вы двое». Риас мягко улыбнулась, когда положила руку Наруто на плечо, а другая погладила Юми. «Драконы и гидры, это здорово, так что было бы здорово, если бы вы могли приобрести себе одного. У нас много времени, поэтому мы всегда можем его найти». «Шутки в сторону», — недоверчиво спросил Наруто. «Что, это здорово, иметь сильного знакомого, и, знаете ли, это не менее полезно», — улыбаясь, сказала ему Риас, махнув рукой. Остальная часть ее пэра за ними, казалось, была с ней согласна. Все они выглядели настолько позитивно, что он мог поймать знакомого, столь же могущественного, сколь и опасного. «Ты справишься, Сиида-сэмпай. Ага, даже Каника. Ты смогла выбраться из бронзы за 11 лет, так что я уверен, что ты сможешь поймать гидру и сам». Тем не менее, Наруто это не убедило. Блондин покачал головой, указывая рукой на гидру из книги Затаджи. «С чем-то вроде этого, я бы предпочел, чтобы Чогад был моим фамильяром. Почему мы не можем просто начать с чего-то простого? Кроме того, у него была Юми, которая помогала ему всякий раз, когда она была рядом, и он не сомневался, что она намного полезнее, чем большинство его друзей, которых он мог найти в лесу. Давайте сначала найдем Асию знакомым. Не то чтобы я остро нуждался в этом». Риас и ее группа понимающе кивали головами. Он был призывателем. Он мог призвать на помощь любых чемпионов типа существ, связанных с Лигой, поэтому наличие фамильяра не имело бы для него особого значения, если только оно не было очень и очень могущественным, способным повлиять даже на его статус. «Что ж, давайте найдем здесь что-нибудь милое для маленькой мисс», — заявил Затаджи. Этот парень раздраженно пробормотал Наруто с отметкой на лбу. «Пожалуйста, следуй за мной по этой дороге», — Затаджи сказал, когда пошел вперед и повел их дальше в лес. «В этом лесу много разных областей. Прямо сейчас мы находимся в районе, где собираются фамильяры, более близкие к темноте, но, конечно, большинство из них не самые симпатичные существа, вы можете найти. Однако, если мы пойдем в другое место, я уверен, что мы сможем найти много симпатичных фамильяров для маленькой мисс». Затем он привел их к красивому озеру с искрящейся водой, которая, казалось, светилась даже посреди ночи с красной луной над ними. «Например, в этом озере живет Ундина, дух воды. Затаджи объяснил им: «Ундины – девушки с чистым сердцем и красивыми телами, поэтому я уверен, что если вы, мальчики, хотите создать гарем прекрасных фамильяров, вы всегда сможете найти в них подходящую спутницу. Держу пари, что в озере много рыбы. Наруто, ты принесешь удочку? Пойдем на рыбалку». Юми взволнованно рассказала своему призывателю, поскольку они оба проигнорировали Затаджи и его речь об Ундине, а также его комментарии о них. Однако, прежде чем он смог ей ответить, вода озера внезапно ярко засияла. «О-о-о, похоже, тебе повезло!» – взволнованно и весело крикнул знакомый хозяин. Затем группа терпеливо ждала ее выхода, и им не пришлось долго ждать. Во-первых, это была копна блестящих синих волос и прозрачного халата, за которым следовало массивное и мускулистое тело с безумными бицепсами, икры толще мужской талии, под нагрудником, который, казалось, был сделан из железа, и покрытым шрамами лицом, похожим на это опытный гладиатор. «Что это за рыба?» – в замешательстве спросила Юми, заставляя Затаджи смотреть на нее так, будто он был оскорблен. «Нет, это Ундина», – он объяснил. «Видите ли, мир Ундины и их видов основан на силе, и им всегда нужно сражаться за свои территории. Если оно не сильное, у вас не может быть собственного озера, так что это определенно высокого уровня. Я рекомендую любой из вас, если вы возьмете это, знакомый по водным видам спорта, специализирующийся в физическом отделе, не будет напрасной тратой. Хаем, интересно, как Сетт будет жить против одной из этих безумно выглядящих ундин в рукопашном бою?» Наруто задумчиво почесал подбородок, прежде чем посмотреть на Асию. «Но я не думаю, что она та знакомая, которую ты ищешь, верно?» «Да, Наруто-сан», — Асия ответила ему улыбкой. Когда прибыла еще одна ундина, чтобы бросить вызов озеру, группа решила уйти, не желая быть застигнутыми в их жестокой битве. Они продолжали путешествовать по лесу, встречая множество существ, которые выходили из кустов, чтобы поприветствовать их. Некоторые из них были очень милыми, поэтому Асия хотела сделать их своими знакомыми, но Затаджи удалось убедить ее отказаться от этого и утащить их в другое место, прежде чем она смогла принять окончательное решение. «Ох!» — знакомый мастер внезапно воскликнул, указывая пальцем вверх на ветку дерева. «Это дракон-призрак!» Все подняли глаза и увидели маленького дракона с голубой ромбовидной чешуей и маленькой парой крыльев, сидящего на ветке дерева. «Это очень редкий волшебный дракон, использующий синее электричество. Он такой милый!» — взволнованно воскликнула Асия, глядя на дракона. «В самом деле, я впервые вижу спрайтового дракона», — Риа кивнула и рассказала им. «Похоже, он еще молод, но если кто-то хочет схватить его, сейчас самое время», — Затадзи объяснил. «Ты определенно не сможешь этого сделать, когда он станет взрослым. Он не будет таким сильным, как короли драконов, но он определенно вырастет и станет сильнейшим драконом. Блин, теперь я действительно хочу себе такой», — Наруто сказал и закатал рукава. «Держись, Асия, я пойду туда и поймаю его за...» Но прежде чем Наруто успел закончить, он увидел, как дракон-призрак смотрит вверх на пространство над ними, заставляя его сделать то же самое. Когда он увидел, что приближается к ним, он немедленно отдал приказ, не думая дважды. «Юми, щит всех!» Кошке не нужно было спрашивать, почему, она просто сделала то, что велел ей призыватель, и облетела землю, чтобы создать вокруг них купол магического барьера, как раз вовремя, чтобы защитить группу от чего-то похожего на желатин с зеленоватым оттенком, оттенок, идущий сверху вниз. «Ух, что это за штуки?» — спросила Юми, прячась за собственным щитом, глядя на зеленые слизи, которые падали на землю, растапливая траву вокруг себя. Затем слизни поднялись и начали кружить вокруг них, заползая на щит Юми и пытаясь прорваться внутрь. «Зак, это ты?» «Я не вызывал его, Юми», — сказал Наруто, глядя на слизь вокруг них. Юми была права, они действительно были похожи на липкие клетки Зака. «Ну, как видите, это просто слизи», — Затадзи объяснил после более пристального взгляда на слизь. «Обычно они действуют вместе, чтобы атаковать своих жертв. Даже если они монстры, эти слизи сосредотачиваются только на одежде, на женской секреции, поэтому они не очень опасны. Похоже на то, что для меня вышло прямо из одного из тех хентайских аниме», — прокомментировал Наруто с юмористическим смешком, когда он вызвал огнемет 300 Михарамбла. «Нет, серьезно, почему что-то подобное действительно существовало? Время для борьбы с вредителями. Ара-ара, позволь мне помочь тебе, Наруто-кун», — сказала Акина, Шагнув вперед, ее пальцы затрещали от электричества. Позади нее Риас и остальные быстро последовали их примеру, призвав их магию и оружие. «Когда я считаю до три, Юми, опустите свой щит и защитите Азию», Наруто сказал своему кошачьему чемпиону и включил огнемет. «На три, один, два». Однако, прежде чем он успел произнести окончательный счет, дракон-призрак спрыгнул с ветки дерева и полетел к ним. Как только он подошел достаточно близко, маленький дракон начал стрелять голубыми молниями в слизи и поджарил их дотла, с легкостью удалив их со щита Юми. После того, как все слизи, ползающие по ее щиту, были уничтожены, Юми опустила свои щиты и позволила дьяволам позаботиться о тех, которые лежали на земле, а Наруто использовал свой огнемет, чтобы убедиться, что они не причинят проблем никому в будущее. Их совместные усилия не заставили себя долго ждать, пока слизи были полностью истреблены. Все замолчали, когда дракон-призрак рванулся вперед и вцепился в грудь Аси, прежде чем начал тереться головой о нее. Ася выглядела удивленной нежным жестом, но быстро растаяла от привлекательности дракона и обняла его в ответ, потирая его голову одной рукой, заставляя ее ворковать в знак признательности. Он дракон мужского пола, поэтому он будет привязан к женщинам других видов, особенно к тем, у кого чистое сердце. Затадзи объяснил, как дракон продолжал радоваться тому, что Азия балует его. Судя по тому, что я вижу здесь, он, кажется, выбрал девушку своим хозяином. Могу я действительно сделать этого дракона своим фамильяром? Нерешительно спросила Асия, несмотря на то, что держала дракона очень близко. Конечно, он выбрал тебя, так что это правильно, что он станет твоим знакомым. Затаджи ответил сухо. Все приходят сюда в поисках своих фамильяров, но бывают случаи, когда фамильяры выбирают своих хозяев. Знаешь, переоденься, старик, и я очень серьезно отнесусь к твоим словам, сказал Наруто с невозмутимым выражением лица, заставив Затаджи усмехнуться. Затем блондин подошел к Асе и посмотрел, чтобы поздравить ее с приобретением такого милого и потенциально могущественного фамильяра, только для того, чтобы синий дракон повернул голову к нему и опасно посмотрел на него. «А во, полегче, дружище!» Дракон зарычал. «Ты ему не очень нравишься!» Юми внезапно заговорил рядом с Наруто. «Он думает, что вы преступник, который пытается причинить вред своему хозяину. Вы его понимаете?» Удивленно спросил блондин, глядя на своего кошачьего чемпиона. «Конечно!» Юми гордо ответила, когда она плыла к синему дракону, который посмотрел на нее и, казалось, начал говорить с Юми. «А нет, он не мой хозяин, он мой призыватель. Что он сказал? Он хочет знать, являюсь ли я вашим знакомым?» Юми ответила ему, прежде чем она спросила, к его большому удивлению. «Ты хочешь, чтобы я был твоим знакомым? Могу я?» Наруто не мог не спросить. Юми ответила вопросом и рассказала об этом так, будто это не так уж и важно. «Ага, а почему бы и нет? А как насчет вашего хозяина, Норы?» Нора была повелительницей Юми, волшебницей Ирдлов, которую она искала в волшебных царствах Рунтеры. В каком-то смысле Юми тоже можно было считать его знакомым, учитывая, сколько раз он уделял приоритетное внимание вызову ее и поручивал ей защиту Аси или кого-либо из своих друзей. Знакомая магия контракта только делала это между ними официально, позволяя ему вызывать ее, когда он хотел, что он уже мог делать с самого начала. Наруто хотел попросить ее стать его знакомым, но решил подождать, пока он не встретится с Норой и не спросит у нее разрешения, так как он уважал любовь Юми к ней. «Я уверен, что она не будет возражать. Она всегда хочет, чтобы кто-нибудь присматривал за мной, когда она куда-то уезжает, например, что она делает сейчас». Защитник из семейства кошачьих ответил и махнул ему лапой, а книжник слегка встряхнул, чтобы показать, что он согласен со своим компаньоном. «Кроме того, ты не сможешь найти такого же замечательного и крутого фамильяра, как я, хотя я требую дополнительную рыбу в обмен на мою службу в качестве твоего фамильяра. Я уверен, что справлюсь с этим». Наруто улыбнулся, глядя на Юми, которая улыбнулась ему. «Хорошо, Юми, мне бы очень хотелось, чтобы ты был моим фамильяром. Это здорово», наконец сказал Риас. Позади нее остальная часть ее пер одобрительно улыбнулась, никто больше, так что сама Каника, наблюдая за Наруто и Юми вместе. «Тогда давайте подготовим вам знакомый контракт. Поздравляем с приобретением вашего первого знакомого». Через несколько минут Наруто и Асия стояли со своими избранными фамильярами внутри своих магических кругов, которые затем ярко засветились, Когда они начали петь клятву, необходимую, чтобы превратить кошку и дракона в своих фамильяров. Как только магия закончилась и контракты были заключены, магический круг замеры позволил спрайтовому дракону улететь обратно в Азию, а Юми прыгнуть на книгу. Асия мягко улыбнулась, гладя синего дракона на руках. «Спасибо, что выбрала меня своим хозяином, Райта-кун». «Райта?» – спросила Риас, приподняв бровь. Асия слегка покраснела, прежде чем объяснить. «Ну, здесь используется молния, поэтому я взял Рейгики и соединил его с именем Наруто-сана». Наруто указал на себя, прежде чем с удивлением спросил. «Ты назвал его в честь меня?» «Да-да», – Асия ответила, слегка покраснев, прежде чем нервно спросить. «Это проблема?» Наруто покачал головой и лучезарно улыбнулся Аси. «Нет, совсем нет, Асия. Честно говоря, я очень польщен, что ты». Прежде чем он успел закончить, Райта выстрелил в него молнией, но Юми мгновенно сформировал щит вокруг ее нового мастера-призывателя, не давая ему шокировать. «Не причиняй вреда моему хозяину, Райта», неодобрительно сказала она синему дракону, который фыркнул и отвернулся. «Пожалуйста, не нападай снова на Наруто-сана, Райта-кун, он мой драгоценный друг», Асия сказала своему знакомому дракону с нервной улыбкой, в то время как Наруто просто весело посмеивался над маленьким драконом. Он и не подозревал, что за ним наблюдает некая фигура в плаще. Короткие эмоки, просто для юмора, а не для того, чтобы его воспринимали всерьез. Мигом, ее-босс, брусчатка появились. «Это был я, Сет». Криминальный авторитет преступного подземного мира Ионии уверенно крикнул, указывая на себя большим пальцем с широкой улыбкой на лице. «А теперь, где ты, Нару?» Прежде чем он успел закончить, он был встречен кулаком по лицу высоким и мускулистая фигура, которая оказалась Ундина из озера в знакомом лесу. Босс стиснул зубы, но не от боли, а от раздражения, когда он перевернулся в воздухе, прежде чем приземлиться на землю в нескольких футах от него, глядя на огромного водяного духа перед собой. «А теперь, кто ты мог бы быть красивым?» – спросил Сет, ломая костяшки пальцев. Ундина просто издала рев, прежде чем броситься на гибрид человека в Астрии, который затем бросился вперед и вступил с ней в ожесточенный рукопашный бой, но без каких-либо приемов или чего-либо еще. «Ха-ха-ха, наконец-то достойный противник!» – крикнул Сет, отталкивая мускулистую Ундину апперкотом, за которым последовал тяжелый удар по подбородку. «Наша битва будет легендарной». И с этим заявлением он бросился к Ундине, все его тело ярко светилось магией Вастей. На дереве возле озера Наруто сидел с Юми на его коленях и с удовольствием наблюдал, как Сет сражается с Ундиной, за которую он болел, чтобы выбить Сетта из дерьма. Глава 12. Примерно через неделю после рейтингового матча против Райзера Феникса и его Пера, через несколько дней после того, как Асия приобрела маленького дракона Спрайта в качестве своего первого фамильяра, а Наруто официально стал его другом, их школьная жизнь в Куа более или менее вернулась в нормальное русло. Это означает, что он вернулся к своим дням, когда он сидел в классе, и ему нечего было делать, кроме того, что он беспокоился о вещах, связанных с Лигой, в то время как он вел себя так, как будто слушал лекцию каких-то унылых учителей о утомительных вещах, которые он, скорее всего, никогда не будет использовать в его жизнь как дьявола. Это действительно не могло быть более нормальным, по крайней мере для него. По крайней мере, теперь у него было чего-то еще, чего он мог ожидать, кроме часов гринда для ЛП в его самой любимой игре, которая стала его жизнью в связи с тем, как она связана с его силой, Руни Терра Арсенал. Но, как всегда, с того дня, как он стал дьяволом, все стало очень интересно очень быстро. После того, как они закончили обедать в своем классе, Наруто и Асия быстро собрали свои вещи и направились к старому школьному зданию, чтобы пройти в клубную комнату клуба оккультных исследований, их главную базу работы со своим учителем Риас Гримари и остальными, ее Пера. Если ничего не случится, они будут играть в лиге, пока им не пора будет домой. «Были здесь», — объявила блондинка, войдя в клуб. Асия шла рядом с ним, а Юми ехала на книге, как ковер-самолет, с гордой улыбкой на лице. Судя по тому, что ему сказала Ари, кот был горд еще больше, чем раньше. Она очень гордилась тем, что была первой кошкой, которая когда-либо стала фамильяром призывателя, и хвасталась этим перед любым чемпионом, проживающим в институте, до такой степени, что некоторых из них это начинало раздражать. Наруто. Его просто все это не особо заботило. Он был просто рад, что Юми наслаждается тем, что он его фамильяр. «Ара, давай, трое!» Риас поприветствовала их яркой улыбкой, и блондин увидел, что его хозяин и Акина были не единственными в клубе, поскольку были также президент студенческого совета и наследница дьявольского дома Ситрисона Ситри, и она, королева Цубаки Шинра, сидит на диване напротив Риас. За ними стояли печально известный лидер извращенного трио из Сейхёда и студент-мужчина, которого Наруто однажды видел в студенческом совете, молодой человек, который недавно стал новым секретарем организации, с короткими светлыми волосами и серыми глазами. Он носил школьную форму Академии Куа для мальчиков, хотя и без блейзера, и его рукава были закатаны. «Добрый день, Сонакайча, Цубаки-сэмпай!» Блондин поприветствовал двух девочек своей фирменной улыбкой, когда Асия последовала его примеру, а Юми последовала за ним в комнату, а двое студентов-мужчин смотрели на нее с изумлением. «Рад видеть, что ты все еще с нами сегодня, Узумаки-кун!» Сона поприветствовала его с легкой улыбкой, когда она пила чай, поданный Акина. «Значит, ты тот человек, который доставлял Соне и всем так много неприятностей», сказал другой студент с выражением недовольства на лице. «Я вас знаю», тупо спросил Наруто в ответ. Вместо ответа на свой вопрос он повернулся к Риас и спросил ее. «О, так ты не рассказывала ему о нас, Риас-сэмпай? Это вполне понятно, потому что Узумаки-кун не так часто ходит в школу», спокойно заявила Сона, заставив блондинку застенчиво усмехнуться, прежде чем пройти дальше в комнату. «К тому же не так давно ты стал дьяволом, поэтому его реакция совершенно нормальная. Наруто, эти двое – новые слуги Соны. Это традиция для нас знакомить наших новых слуг друг с другом после того, как они привыкли к своей новой жизни», Риас объяснила, прежде чем показать рукой Иссею и Саджи. «Ты уже знаешь Хёда-куна, твоего одноклассника, а Геншира Саджи – ее новая ладья, ясно. Пожалуйста, познакомьтесь, я Наруто Узумаки, пешка Риас Гримари-сэмпай». Наруто кивнул и дружелюбно представился им. «Я Асия Арджента. Пожалуйста, ладите со мной». Асия также представилась и протянула руку. Мгновенно отреагировали два мальчика. «Да, да, пожалуйста, ладите, Асиатян. Если это такая милая и красивая блондинка-иностранка, как ты, то я определенно очень счастлива». Сказав это, двое побежали к Аси, пытаясь первой пожать, коснуться ее руку, но ни один из них не хотел, чтобы их коллега взял на себя инициативу. Оба пытались перехватить друг друга, толкая и толкая друг друга, пробиваясь к прекрасному, монахиня, заставляя ее нервно смотреть на них. Наруто, тем временем, не выглядел удивленным и решил встать между двумя учениками-мужчинами и Асией, мягко подтолкнув ее одной рукой, чтобы она встала сзади, и решительно посмотрела на Иссея и Саджи. «Ха, похоже, у тебя тяжелые времена, Сона», удовлетворенно сказал Риас, откинувшись на спинку кресла и попивая чай. «Тебе повезло, Риас, что ты смог найти такого надежного слугу в Узумаки-кун», вздохнула Сона. «Я думаю, что буду держаться на расстоянии, будь я кем-то из вас». Наруто тупо заговорил с ними, прежде чем добавить, направив свой взгляд на некоего извращенца. «Особенно ты, Хёда. Я заметил, как ты смотрел на Асию в классе, и мне это не нравится. Чите? Что? Черт возьми, с этим не так, она милая, поэтому, конечно, мужчина не может перестать смотреть на нее», воскликнул Иссей в ярости. Из того, что слышал Наруто, Иссей был извращенцем, и он не стеснялся этого. «Достаточно плохо, что такой красивый парень, как вы, находится рядом со всеми этими красивыми и большими дамами, и вы даже хотите оставить эту красивую блондинку только для ты тоже. Не думай так высоко о себе, черт побери. Хоть я и новый дьявол, Кайча потребовались все свои пешки части, чтобы перевоплотить меня, так что я точно не проиграю тебе». Сказав это, он призвал похожую на красного дракона перчатку с зеленым камнем и двумя золотыми шипами на левой руке. «Ох, впечатляет, что это?» – спросил Наруто, изображая изумленную улыбку. «Это мой священный механизм, усиленный механизм», – объявил Иссей, заставив Риас удивленно широко раскрыть глаза. «Вот почему мальчик взял бы ее весь набор пешек, чтобы возродиться, как Наруто. Он был обладателем усиленного снаряжения, также известного как перчатка императора красных драконов. Он был указан как один из первых 13 лангинов, в котором обитал дух валлийского дракона. У него есть сила, позволяющая мне превзойти силы даже бога, так что вам лучше следить за этим с этого момента». «А, я понимаю», Наруто понимающе кивнул головой, прежде чем показать рукой Юми. Поскольку ты показал мне свой священный механизм, я думаю, это справедливо для меня. Познакомьтесь с волшебной кошкой Юми и ее спутницей, книгой. Юми подняла голову и гордо улыбнулась в ответ, отчего на лбу Иссея появилась отметина. Ты сравниваешь мой убивающий богов священный механизм с долбанной киской? Прежде чем он смог закончить, Наруто вызвал свой серебряный револьвер Блази и направил его между лбом Иссея, что произошло быстрее, чем он смог моргнуть. Извращенец нервно сглотнул, когда Наруто отдернул молоток своего оружия, и Юми одарил его неодобрительным взглядом, шипя на него: «Смею вас, закончите это предложение». Наруто издевался, но смертельно спокойным тоном: «Никогда не оскорбляйте мою кошку». Понятно, Иссей мог только тупо кивнуть, прежде чем отступить на несколько шагов после того, как Наруто снял пистолет с лба, но это не помешало Юми зашипеть на него от раздражения. «Вздох, если ты закончил смущать себя и нашу группу, Иссей-кун, то, пожалуйста, держи рот на замке до конца этого разговора, если тебе нечего сказать логично». Сона наконец заговорила с тяжелым вздохом, заставив Иссея нервно вздрогнуть, прежде чем она посмотрела на Наруто. «Мои глубочайшие извинения за поведение моего слуги, Узумаки-кун, Юми-сан. Как он сказал, он просто новый дьявол, поэтому у него не было столько же опыта, сколько и у вас, поэтому он все еще несколько грубо относится ко всем окружающим. Я позабочусь о том, чтобы он больше никогда не повторил ту же ошибку». Ее голос был совершенно спокойным, когда она сказала это, и это заставило Иссея нервно вздрогнуть, прежде чем Сона повернулась к Риас и спросила ее: «В любом случае, Риас, наша школа будет проводить турнир по мячу через несколько дней». Поскольку он был переведенным учеником, Наруто никогда не участвовал в знаменитом турнире по мячу Академии Куа. В целом, это было мероприятие, на котором они собирались заняться спортом, связанным с мячом, например, бейсболом, футболом, баскетболом, теннисом и многими другими видами спорта. Эти матчи включали соревнования между классами, полами и, очевидно, были также соревнования между клубами, включая клуб оккультных исследований. Он слышал об этом много хорошего, поэтому сказать, что он с нетерпением ждал возможности поучаствовать со всеми в клубе, было бы преуменьшением. «Конечно, мы будем с Соной», — Риас ответила с уверенной улыбкой. «Я с нетерпением жду возможности присоединиться к студенческому совету, так что вам лучше подготовить своих слуг к тому, чтобы они пережили поражение в третий раз за 3 года». «Хм, громкие слова исходят от кого-то, кто проигрывал мне во всех гендерных играх с мячом, в которых мы когда-либо участвовали». Сона бесстрашно улыбнулась в ответ, приподняв очки безымянным пальцем, и вокруг нее исходила голубоватая аура. «Не волнуйся, Риас, все бывает впервые. Я уверен, что ты сможешь устроить хорошее шоу в этом году. Постарайся не отставать, Сона», — Риас ответила своей собственной алой аурой, показав своему сопернику другу детства ее собственные убеждения. Наруто сразу понял, что две наследницы были очень близки, с таким сильным, но, казалось бы, дружеским соперничеством друг с другом. «Ну что ж, я думаю, этого достаточно для представления наших новых участников, так что простите нас пока», — Сона заговорила, когда она встала с Цубаки, готовясь уйти со своими слугами. «Есть еще один документ, который я хочу закончить во время обеда, так что лучше, если я вернусь к нему сейчас». Перед тем как уйти, она повернулась к Наруто и твердым взглядом сказала ему: «И Узумаки-кун, оружие здесь запрещено во время учебы, поэтому, пожалуйста, воздержитесь от вызова и направления его на своих однокурсников». «Конечно, конечно», — блондин ухмыльнулся, прежде чем склонить голову перед Соной, когда Асия сделала то же самое, когда покинула клуб оккультных исследований со своими слугами. Это было после того, как все 4 ушли. Риас решила сказать своим 2 новым слугам, улыбаясь: «Наруто, Асия, постарайся ладить с Саджи-куном и Исэ-куном. Я знаю, что пешка Соны интересный человек, но вы 3 одноклассники, которые учатся в одной школе и наслаждаетесь одной школьной жизнью, так что старайся не драться с ним, когда бы он ни был, понимаешь?» «Я понимаю, президент-сан», — Асия ответила кивком. «До тех пор, пока он не будет приближаться к Азии и не попытается сделать что-нибудь забавное, конечно». Наруто кивнул и подошел к своему обычному компьютеру. «Хорошо, Азия, давай сыграем в лигу». «Да, Наруто-сан». Асия ярко сияла и села рядом с ним. У них не заняло много времени выстраиваться в очередь. Риас и Акина подошли посмотреть, как они играют, а Юми села на диван, чтобы насладиться сладкими десертами с коньяка. Перерыв. Хорошо, я получил это. Закричал Наруто и побежал на другую сторону поля, чтобы поймать бейсбольный мяч рукой в перчатке. Отлично, отличная работа, Наруто. Риа скрикнула ему с улыбкой на лице и показала ему большой палец в знак признательности. Клуб оккультных исследований в настоящее время готовился к предстоящему турниру по мячу, начиная с бейсбола. Так держать, и мы собираемся выиграть весь этот турнир, сказал Риа с твердым голосом. Все видели, что она в приподнятом настроении, потому что то, чем клубы на самом деле играют, будет объявлено в день мероприятия, поэтому в заключении они занимались командными видами спорта, которые могли возникнуть. Тренировки в Атином сейчас в порядке. Если это бейсбол, то Каника будет нашим четвертым отбивающим. Хорошо, маленькая девочка с суперсилой кивнула и коротко ответила. Никто не собирался жаловаться на это. Уфу-фу-фу, похоже, наша президент в приподнятом настроении, сказал Акина-сан, хихикая, подходя к Наруто, когда он возвращался на свою позицию. Я думаю, она просто ненавидит проигрывать. Вот и все, Наруто ответил, пожав плечами, заметив ее состязательный характер. У нее всегда был этот горящий взгляд, когда она собиралась участвовать в соревнованиях. Конечно, мы не можем проиграть, если не сделаем много ошибок. Как дьяволам, которые были фундаментально сильнее большинства людей, в спортивный день им пришлось бы сдерживаться, особенно его и Каника, которые были физически намного сильнее, чем даже обычные дьяволы. Естественно, у них вообще не было бы трудного матча, но, с другой стороны, они должны были изучить правила и особенности игр, в которые они могли играть, и это было причиной, по которой Риас пригласила их на тренировку. Единственный, у кого должно быть больше всего проблем в физическом отделе, конечно, будет Азия. Даже если ваш мозг знает, ваше тело тоже должно это знать, Риас заявила, прежде чем ударить по другому мячу, который был брошен ей Юми, которая использовала для этого свой хвост, отправив его в воздух. Азия, ты на этот раз. Риас позвала светловолосого бишопа, который очень нервничал, увидев, как мяч летит в ее направлении. Хан. Ау-ау-ау-ау-ау. Однако, как все и ожидали, Азия была слишком медленной, поэтому мяч ударился о землю и несколько раз отскочил, прежде чем пробить ей ногу. Излишне говорить, что ее спортивное чутье было ниже среднего, а в сочетании с ее неуклюжестью Асия могла даже ни на что не споткнуться во время занятий спортом. «Асия, если не поймаешь, иди принеси». Риас твердо отдала приказ. «Да-да». Она быстро побежала за мячом и подняла его, прежде чем бросить Риас. «Юта, ты следующий». Риас отдала команду и отбила мяч в направлении Кибы. «Да, президент». «Естественно, как самый быстрый бегун и обладатель лучших спортивных навыков в своей группе, Киба мог довольно быстро догнать мяч и поймать его рукой в перчатке. Хорошая работа. Кстати, Наруто-кун, ты знал?» Внезапно спросила Акина, когда Киба бросил Наруто мяч, чтобы он мог вернуть его своему хозяину, глядя на блондина с улыбкой. «Знаешь, что именно? Недавно президент выпустила пособие по любви». Акина ответила, понимающе улыбаясь ему. «Любовное руководство?» Блондинка удивленно повторила. «Значит ли это, что она нашла кого-то, что она нашла того, кто ей нравится?» Он не мог не спросить, но это естественно. Этого он должен был ожидать, так как Риас была освобождена от брачной помолвки с Райзером и от того, что ему сказали, ее родители больше не собирались объединять ее с кем-либо, поэтому теперь она могла свободно выбирать и встречаться с кем угодно. Она хотела быть Эс. Если бы этот человек был решением его хозяина, он бы всем сердцем поддержал ее и его. Уфу-фу-фу. Наруто-кун, тебе ни о чем беспокоиться. Все будет хорошо. Президент не может иметь любовника, пока ты еще рядом. Акина успокоила его, похлопав по плечу, заставив блондинку в замешательстве повернуться к ней. Уфу-фу, это тоже ее первый раз, так что у тебя будут проблемы, Наруто-кун. Что ты имеешь в виду? Ты скоро увидишь, Наруто-кун. Что ж, думаю, мне нужно вернуться на свое место сейчас. Акина улыбнулась ему, прежде чем уйти, и вернулась на свое место на другой стороне поля, оставив Наруто стоять в замешательстве, почесывая затылок. «Хорошо, давайте продолжим, все». С этим приказом Риас Наруто, не теряя времени, вернулся на свою позицию. Перерыв. Хлопнуть, хлопнуть. Звук начала печально известного турнира по мячу эхом разнесся по школе. Наруто в настоящее время делал легкие упражнения с Асией, но он не мог не заметить, что над ним надвигались темные тучи. Он вспомнил погодную трансляцию утром того дня, в которой говорилось, что вечером пойдет дождь, поэтому блондин всерьез надеялся, что дождя не пойдет, пока не закончится турнир, иначе все были бы очень разочарованы. Был шанс, что им тоже придется соревноваться, пока идет дождь. Цукмата-кун из клуба исследователей манги, Хашиака-сенсей звонит вам. Пожалуйста, немедленно приходите в учительскую. Громкоговорители, размещенные по всей школе, бесконечно делали объявления. Поскольку клубные матчи подходили к концу, им не приходилось беспокоиться об этом до конца дня. Сначала были матчи между классами. Его класс собирался соревноваться в футболе, но Наруто не смог участвовать, к большому разочарованию девушек, которые боготворили его, фактически, больше половины всей школы. В основном это было потому, что в его классе уже была футбольная команда, и они тренировались друг с другом с начала учебного года, поэтому его присоединение к ним только сдержит их. Киба и Каника тем временем участвовали в матчах своего класса, то есть в бейсболе и настольном теннисе. Зная Кибу, после этого были матчи между полами, а затем после обеда начинались клубные матчи. Эй, мы вернулись. Через 10 минут две великие сестренки из Академии Куа вернулись к ним, бесстрашно улыбаясь. «Мы уже выиграли этот матч», — заявил Риас. «Так в какую игру мы тогда играем?» Наруто не мог не спросить. «Вышибалы, разрыв строки, Кайча сама, давай, ты справишься, победи Риас Семпой», — крикнул Геншира Саджи так громко, как только мог, подбадривая Сону Ситри из-за забора теннисного корта. Она была тем, кто представлял девочек своего класса, чтобы соревноваться с другими старшими девочками. Она неплохо держалась в этом теннисном матче, отбивая мяч с удивительной силой и безупречным мастерством, но ее соперница, Риас Гримари, тоже была неплоха.